знаю там, де кончилась земля, де край вселенной рвется от натуги. Мой Бог смеется, все еще любя твои горячие от поцелуя руки. Давно сгнила осенняя листва и розовые краски потускнели, и я уже немалое дитя, которые вчера еще жалели. Я знаю, здесь любовь не божество, она как нищий, лишь бы денег дали. Одним покажет грустное лицо, другим лохмотья только подобрали. И все же там, где кончилась земля, и край вселенной рвется от натуги. Мой Бог смеется, все еще любя твои холодные от расставаний руки.